так и всем другим советовал он поступать, говоря: «Монах, если можно, должен спрашивать старцам о всяком шаге, который делает в келье своей, и о всякой капле воды, какую выпивает. Я знаю некоторых монахов, которые пали, потому что думали одни, сами по себе угодить Богу». Таким образом, святой Антоний не одобрял доверие к своему суждению. Не потому ли отнесся он с похвалами и об Авве Иосифе, сказавшим на один из вопросов из Писания: «Не знаю», что этим, кроме смирения, выражалось и недоверие к своему уму. Это было так. Пришли к святому Антонию старцы, а с ними был и Авва Иосиф. Старец, желая испытать их, предложил им изречение из Писания и стал спрашивать каждого, начав с младших, что значит сие изречение. Каждый говорил по своим силам, но старец каждому отвечал: «Нет, не узнал». После всех он говорит Авве Иосифу: «Ты что скажешь о сем изречении?» «Не знаю», — отвечал Иосиф. Авва Антоний говорит: «Авва Иосиф попал на путь, когда сказал «не знаю». Впрочем, и другим доверять, — советовал он, — не без ограничений. Надобно наперед удостовериться в правомыслии и опытности старца, и тогда уже доверяться его слову и беспрекословно принимать его советы. Признак, по которому это можно распознать, есть согласие слова его с словом Божьим. «Надобно смотреть, — говорил он, — на то, что повелевается. Если кто укажет тебе что-либо такое, что согласно с заповедями Господа нашего, прими то с покорностью и старайся соблюдать, да исполнится и в нас слово апостола: повинуйтесь друг другу в страхе Божии. Напротив, если кто укажет тебе, что противное божественным заповедям, то скажи дающему наставление: аще праведно есть тебя послушать, паче, нежели Бога. Подобает повиноватися Богове, паче, нежели человеком. Будем помнить также слово Господа: овцы мои гласа моего слушают и к чуждему не идут, яко не знают чуждаго гласа». Равным образом и блаженный Павел убеждает, говоря: «Аще мы, или ангел с небесе, благовестит вам паче, еже благовестихом вам, анафема да будет». Повод к такому ограничению, вероятно, подали ариане, которые привлекали иных к себе видом благочестия и потом напояли ядом своего лжеучения. А может быть, и то послужило к сему поводом, что иные брались руководить других сами опытом, не изведавши многого. На этот случай он имел обычай говорить: «Древние отцы уходили в пустыню, и там трудами своими многими, уврачевав души свои, уразумевали, как можно врачевать и других, почему, возвратясь оттуда, становились спасительными врачами других. Из нас же, если случится кому выйти в пустыню, то мы, прежде чем оздоровеем сами, берем на себя заботу о других, отчего возвращается к нам прежняя немощь и бывает нам последнее горше первых. Чего ради идет к нам слово «врачу»: исцелися сам прежде». Чем возгревать ревность? В человеке ничто равно не стоит, но то усиливается, то слабеет. Так и ревность то пламенеет, то погасает. В последнем случае надобно ее возгревать, чтобы совсем не погасла. Чем же и как? Во-первых, памятью о смерти. Неоднократно твердил святой Антоний всем напечатлеть в уме и сердце, что этот день, который мы проживаем, есть последний. Во-вторых, приведением на мысль того, что будет по смерти. Чтобы напечатлеть в душах своих учеников эту мысль, он рассказывал им, что открыто было ему самому, как повествует о том Афанасий Великий в его жизнеописании. «Однажды, — перед вкушением пищи около 9 часа, встав помолиться, святой Антоний ощутил в себе, что он восхищен умом и, что всего удивительнее, видит сам себя, будто бы он вне себя, и кто-то как бы возводит его по воздуху. В воздухе же стоят какие-то мрачные и страшные лица, которые покушались преградить ему путь к восхождению. Путеводители Антониевы сопротивлялись им, но те приступали будто с правами, требуя отчета, не подлежит ли Антоний в чем-либо их власти. Надо было уступить, и они готовились вести счет. Но когда они хотели вести счет с самого рождения святого Антония, то путеводители его воспротивились тому, говоря, что было от рождения, то изгладил Господь, когда он дал иноческий обет. Ведите счет с того времени, как сделался он иноком и дал обет Богу. Но в этом отношении обвинители его ни в чем не могли уличить его. Почему отступили, и путь к восхождению Антония сделался свободным и невозбранным. После сего святой Антоний стал ощущать, что он опять входит сам в себя, и потом стал совсем прежним Антонием. Но он уже забыл о пище, и весь остаток того дня и ночь всю провел в воздыханиях и молитвах, дивясь, со сколь многими врагами предстоит нам брань и с какими трудами должно будет человеку проходить по воздуху. Тогда пришли ему на память слова апостола Павла о князе власти воздушные, ибо враг имеет в воздухе власть вступать в борьбу с проходящими по оному, стараясь преградить им путь. Почему наипаче и советовал апостол: «Примите все оружие Божие, да возможете противиться в день лют, и да посрамится враг, ничтоже имея глаголоти о нас укорно». Так повествует святой Афанасий, и хоть не замечено потом нигде, чтобы святой Антоний рассказывал о том другим, но сомневаться в том не следует, потому что знать о виденном нужно было не столько для него, сколько для других. О другом такого же предмета, касающемся видений, замечено, что он рассказывал его и другим. Святой Афанасий пишет: «Вел святой Антоний однажды разговор с пришедшими к нему братьями о состоянии души по смерти и о том, где будет ее место пребывания. В следующую затем ночь зовет его некто свыше, говоря: „Встань, выйди и посмотри“. Антоний выходит, ибо знал, кто приказывал ему, и, возведший взор, видит какого-то великана, безобразного и страшного, который головой касался облаков, а тут, с земли, поднимались какие-то пернатые, из которых одним великан преграждал путь, а другие пролетали через него и, миновав его, уже безбедно возносились горе. На последних он скрежетал зубами, а первых радовался. Невидимый голос сказал при сем: „Антоний, уразумей виденное“. Тогда отверзся ум его и уразумел, что это есть прохождение душ от земли, и что великан этот есть исконный враг наш, который удерживает нерадивых и покорявшихся его внушением и возбраняет им идти далее, а ревностных и не слушавших его задержать не может, и они проходят выше его». Такое видение святой Антоний принял как бы за напоминание себе и стал прилагать еще большее старание о преуспеянии в подвигах, противлении всему вражескому. С той же целью, то есть для возбуждения большей ревности о чистоте жизни, рассказывал он о сем видении и другим.